Ты знал, что это награда, знал, что это судьба, но почему? Уйти от ответа и держит себя в руках, и только силен, влюблен в небесное царство, но не зная его коварства, забыл о других цветах, забыл о других цветах. Ты спросишь, Бона кви продест, прибитый к земле дождем, согретый лучами солнца, укрытый синим плащом, а солнце станет жестоким и сможет тебя спалить. Но кажется, кто-то знает, о чем ты начнешь просить. Трепетный синий лен гнется под силой ветра, стремится уйти от ответа и держит себя в руках, и только синий лен влюблен в небесное царство, но не зная его коварства. Забыла о других цветах, забыла.